Мы не особо впечатлились, но вида никто не подал. Профессор-ботаник явно заскучал, Елизавета поглядывала на напольные часы. Кажется, один я продолжал волноваться, не забывая, что он из третьего отделения. Граф разрумянился от выпивки и хвастался, в каких важных государственных комиссиях ему приходилось председательствовать. По словам Орлова, как бы не во всех, которые имелись в России. Попутно мы узнали, что бабка супруги графа Ольга Александровна Жеребцова, знаменитая авантюристка. Новосильцева показательно перекрестилась, пробормотав, что помолится за упокой. Супруга генерала увлекалась нумизматикой и при дворе ее ценили. Самореклама Орлова затянулась. Уже и я косился на часы, надеясь, что такой намек подействует на графа. Ах, каким я был по молодости! Не прерывал самовосхваления граф. Про меня мемуарист Вигель писал, что в характере много догадливости, смышленности. Лицо Амура, Астан Аполлона. После этой фразы Аполлон с кряхтением поднялся с кресла, продемонстрировав давно утерянную стать. Предполагалось, что немногие дамы должны упасть в обморок от избытка чувств. Жаль, граф был не в курсе, что дамы и не такое видели. Лиза, неискушенная в столичных политесах, с удивлением приподняла брови и простодушно заметила. У нас Алексей Михайлович тоже хорош, его художники рисуют. В столице он явно редко бывает, ответил граф на замечание Лизы. В Петербурге мода на мужские платья другая, нежели в провинции. Бакенбарды еще. Следующий час мы слушали про те самые бакенбарды, их длину и значимость. Попутно про мужскую гордость, усы и как сложно найти хорошего мастера. Лешке, как и мне, на эту моду было наплевать, всю растительность на лице мы предпочитали сбривать. Александр Христофорович, к примеру, усы не носит, перешел к конкретным лицам Орлов. Но согласен, что он герой. Трех генералов и 6000 нижних чинов взял в плен во время войны с Наполеоном. Кутузов лично хлопотал о награждении Бенкендорфа. Нить разговора я давно потерял. Держал вежливое выражение лица, не особо вслушиваясь, о чем заливает Орлов. «Езжай, Алексей Федорович, разберись», так мне и сказал. Официальную комиссию собирать не стали. Встрепенулся Лешка, сообразив, что граф наконец добрался до цели своего визита. «Вы разве не знали, что его императорское величество весьма расположен к Бенкендорфу? На должность главного начальника третьего отделения назначил, а я просьбу удовлетворил, приехал узнать, кто это домыслился с пальцев отпечатки рисовать. Ах, вон оно что! Не мог сдержать я радости от того, что наконец выяснил причину появления графа. Касательно этого у нас Ксенофонт Данилович специалист. Послал уже за ним человека. Завтра господин Кураедов непременно прибудет. Позднее чаепитие и вечерние посиделки завершились. Мы с Лешкой еще немного пошушукались в кабинете, но пришли к выводу, что проблем со стороны третьего отделения ждать не стоит. Напротив, имеет смысл как можно больше собрать всего по криминалистике и полностью перенаправить графа на Кураедова. Он, кстати, примчался ни свет ни заря. Мы только-только закончили завтракать, как прибежал слуга с сообщением, что господин Кураедов прибыл. Орлов в столовую не спускался, предпочтя завтракать у себя в комнате. Обычно это помещение занимал Ксенофонт Данилович. Ему тоже нравилось, что можно испить чаю на балконе, разглядывая суетящихся внизу дворовых девок. Новый гость не только симпатичных девок в униформе разглядел, но и наших знаменитых тяжеловозов. Кураедов для поездок в летнем экипаже предпочитал именно этих лошадей. Тяжеловозы не так быстры, как русская легкоупряжная, зато им частый отдых не требуется. Да и по дороге после дождей прут что те танки. Граф чуть ли не кубарем скатился с лестницы в фойе первого этажа и, крикнув мне что-то на ходу, поспешил к упряжке. Это же те кони, что государь-император приобрел. Притормозил он конюха, не дав увести лошадей, и резко, без перехода к Кураедову: «Куплю». Сосед на пару секунд замешкался, поискал глазами Лешку. Друг еле заметно кивнул. Если я правильно понял эту пантомиму, то Кураедов сейчас продаст своих, а взамен получит от Алексея пару других тяжеловозов. Вообще-то торговать конями в ближайшие лет 5 мы не планировали, но разве откажешь представителю третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии? Граф начал торговаться, и Лешка поспешил присоединиться к этой забаве. Заодно шепнул Кураедову: «Половину мне», подразумевая, что претендует на долю с продажи. Вполне справедливо. Этих тяжеловозов мы Кураедову подарили. Раз уж он решил продать, вернее, ситуация такая сложилась, то разумно требовать процент. Мне, как вежливому хозяину, пришлось следующий час стоять рядом и выслушивать то, как торговались граф с нашим соседом. Сошлись они на 53 тысячах за пару. На мой взгляд, могли и дороже продавать, но там нашлись смягчающие обстоятельства. Граф Орлов припомнил, собственно, чего он в такую даль приехал, и предложил Кураедову какие-то льготы. Лёшка снова вмешался, напомнив, что ту самую книгу Ксенофонт Данилович совместно с господином Галкиным разрабатывал. И пусть Петр Петрович отсутствует, но его заслуги преуменьшать не стоило. Далее господа перебрались в мой кабинет, чтобы оформить вексель и заняться делом, которое и привело графа к нам. Я от этого дела открестился и быстро слинял. Своих забот хватало. На днях доставили партию фанеры. Помещение завода еще доводилось до ума, а фанеру уже выдавали. 10 листов размером метр на метр были высушены холодным методом, и еще десяток в печи. По словам одного из мастеров, он особой разницы не увидел. Точно так же, как в необходимости тяжеленного пресса из металла. Подобный эффект достигался, если загрузить сверху мешки с песком. То, что наши технологии далеки от идеала, я и сам понимал. Хотелось разобраться, насколько принципиальным является подогрев в печи. Понятно, что таким способом удаляется лишняя влага, но что еще дает? Мастер мне уже рассказывал, что клей совсем уж водостойким не нужно считать, а снаружи листы фанеры лучше покрыть олифой, можно и воском. Лаки в несколько слоев не только красиво смотрятся, но и защитят от любых осадков. Мы планировали всю фанеру пустить на обустройство парохода. Она гораздо легче дерева. В отделке салона и в мебели этот материал подойдет идеально. Позже начнем применять фанеру при изготовлении карет. На самом деле ее и сейчас используют, но только ту, которую делают кустарным методом столяры-одиночки. Получается долго и дорого. До самого вечера я наблюдал над тем, как мастер извращается с парой листов фанеры. Сгибает, заливает водой, пилит, бьет обухом топора. Ну что сказать, та фанера, которую сушили без печи, вполне годилась для обшивки стен внутри дома, поэтому я передал все листы фанеры на стройку. Гостей у меня приезжает много, дом давно пора расширять. Левое крыло рядом с оранжереей я не стал трогать, а правое удлинил. Сейчас там велись отделочные работы. Скоро начнут печи голландки класть. Если заявится какой новый уважаемый гость через месяц-другой, вполне смогу отселить его в новые комнаты. Летом печки не понадобится. Купцы обещали привезти изразцы не раньше сентября. В любом случае до зимы управимся. У Лёшки были другие заботы. Он продолжал контролировать графа Орлова, ненавязчиво поправляя и Кураедова. Через пару дней собрали всех наших секретарей и писарей. Решили выдать некий учебник по криминалистике. Алексей внес предложение добавить иллюстраций. Я почесал затылок и промолчал. Интересно, как они будут искать натуру, к примеру, для тех же висельников. Да и многое другое вызывало сомнения. Но когда трудности останавливали Кураедова, Лёшка только заикнулся, а этот неугомонный решил воплотить в жизнь, устроив на пустыре рядом с конезаводом испытательный полигон. Для этого привезли полтора десятка свиней. И ведь не жалко им было столько мяса попусту израсходовать. Не думаю, что учебник по криминалистике получится достаточно полным. Эта область настолько широка, что требует более широкого научного подхода. Иноземцева немного заинтересовал раздел о резаных ранах. Он поделился своими наблюдениями. Скорее всего, профессор проигнорировал бы участие в написании учебника, но ему пообещали, что перед началом главы будет стоять его имя. Там получалась интересная сборная солянка. Даже Лиза выдала главу. Жена аккуратным почерком написала про легкие порезы, царапины и укусы животных. Картинки красивые с кошечками и собачками приложила. Немцы их повторили в литографии, а я добавил несколько предложений про то, что у потерпевшего под ногтями можно обнаружить следы крови, фрагменты кожи и таким образом установить, что он с кем-то дрался или отбивался. Там, безусловно, нужно было все расширить в плане наглядности. Царапины могут остаться от животных, от предметов и так далее. Так что я оставил заметку на будущее. Вдруг найдутся умные люди и дополнят учебник. Три писаря строчили целыми днями текст. Диктовали им все, кому не лень, а вычитывал черновики Алексей. Он, когда закончил эксперимент со свиными тушками, сосредоточился на основном тексте, без стеснения добавляя в него то, что было в медицинском справочнике. Для этого исследования пришлось собрать чуть ли не все оружие, которое у нас имелось. Тушку свиньи безжалостно кололи ножами, саблями, стреляли в нее из пистолетов и так далее. Порезы делались под разным углом и с разной силой. Все это скрупулезно зарисовывал Йохан, а Карл Артурович, его брат, воспроизводил в литографии. На этой стадии экспериментов подключились Орлов и Кураедов. Генерал припомнил славное боевое прошлое и лично продемонстрировал работу саблей. Просто порезами свиней не ограничивались. Несколько тушек, закрыв тканью, или без нее, специально для доступа насекомых, оставили лежать в тени, на санцепеке, в луже и так далее. Сам я на том полигоне не был, мне хватило Лешкиных слов про вонь. Вначале огородили место, чтобы собаки не добрались до тушек. Через неделю там рядом никакая живность не задерживалась. Йохан потребовал увеличения гонорара в 3 раза за сложность натуры. В целом я бы сказал, что работа над учебником получилась интересной. Добавлять там много чего можно будет. Мы заложили основу всего, что вспомнили. Оказалось, что никто ранее не обращал внимания на отпечатки обуви. То, что следы можно залить гипсом и использовать слепок с места преступления для улик, стало новаторством. Как ходят люди разного возраста, как передается скорость движения, это тоже новинки. У нас даже Новосильцева прошлась по песчаной дорожке, чтобы продемонстрировать следы пожилой дамы. Отец Нестор признал наше дело богоугодным, да и графиня не возражала. Наверняка какие-нибудь егеря или охотники знали, какие следы оставляют люди, какие животные или транспорт, гораздо лучше, но мы-то писали учебник по криминалистике. От отпечатков пальцев, так заинтересовавших Бенкендорфа, ушли далеко. Если быть объективным, то использовать подобные методы нахождения преступников в это время слишком сложно. Нет нужного оборудования и материалов. Да и сохранять все эти улики проблематично. Окончательно доводил до ума и собирал в одну рукописную книгу этот учебник я сам. Алексею пришлось заниматься больными. 50 пациентов с катарактой прибыли в течение 2 недель. Иноземцев не только взял на себя ассистирование, но и провел несколько операций. К слову, медбратом и тем, кто следил за наркозом, был Федор. Мужик он крепкий, пациента и передвинуть, и перенести мог. За предписаниями следил внимательно и с подачей наркоза справлялся на отлично. Меня наличие помощников у Алексея только порадовало, и я поспешил ускориться сбором учебника по криминалистике. Чем быстрее его сделаем, тем быстрее граф уедет. Достал он своими кавалерийскими замашками. У нас Кураедов в свои лучшие годы такого не вытворял, как этот генерал. Спасибо графине Новосильцевой, которая вразумляла Орлова и несколько раз грозилась пожаловаться батюшке за устраиваемый блуд в бане. Девок дворовых нужно будет потом тщательно проверить. Отказать графу в плотских удовольствиях я не мог. Отослал, конечно, самых молодых и симпатичных в пировку, но и тех, кто остался, графу хватило. Он немного попенял по поводу того, что я ничего не смыслю в женском теле. Пришлось сослаться на ревнивую жену. В общем, достал граф всех, и не только я мечтал ускорить его отъезд. Главы и разделы учебника мы обозначили, а дополнение пусть 3-е отделение само делает. Заодно и иллюстрации добавит. По оружию я вроде собрал все, что мог и что припомнил. Ножи, кинжалы, штыковые клинки, палаши, кастеты, ножи и так далее. Даже нунчаки и сайзы рисовали. Единственное, чего не было, так это изображение следов на теле и голове человека. Подобных рисунков у нас вообще было мало. Лешка рассказал Орлову, что и обгоревшие трупы можно бы добавить. Граф побледнел и пообещал подумать, хотя и согласился, что для жандармов это будут полезные знания. Написать главу о почерках помогла Лиза. Она быстро смекнула, что требуется, и, исходя из моих пояснений, сумела составить неплохой материал. Кураедову я поручил изучить взлом сейфов, чем очень обрадовал соседа. Тот, прихватив Йохана, помчался к себе домой. Не думаю, что у него так много бесхозных сейфов и шкафов, но что-то он должен был найти. Кураедов не подвел. Зарисовали и орудия, ломики, гусиные лапки и взломанные сейфы. Особого смысла в изображении вскрытых шкафов и ящиков, оббитых металлом, я не видел, но нужно же было чем-то занять Кураедова. Про распознавание людей в учебнике упомянули вскользь. Здесь требовалась серьезная работа. Какая именно, я подробно пояснил Орлову. Пусть кто-то другой занимается зарисовками формы черепа, носов, ушей. Нет у нас таких возможностей, чтобы отобразить характерные особенности разных национальностей и возрастов. Тут я мысленно помолился о том, что никто не ищет пропавших на моих землях людей. Граф перебирал отпечатанные немцем бланки, а я записал правила оформления документов при осмотре места преступления. Единого формуляра по этому поводу не существовало. К нашему учебнику это не имело никакого отношения. Это я уже по собственной инициативе, чтобы у Орлова возникло ощущение сопричастности. В начале августа он увозил с собой два экземпляра книг, которые нужно передать в типографии при условии, что вышестоящие лица все одобрят. Думаю, проблем не возникнет, не зря же генерал хвастался, как государь его ценит. Глава 23. В учебнике по криминалистике много чего можно было еще написать и зарисовывать. Орлов и сам понимал, в какую огромную область исследований он влез. Возможно, что задержался бы еще на пару недель, но тут повалили гости. Те самые иностранцы, которых мы прогнозировали и ждали. Кураедов резко переключился на прибывших из Берлина профессоров. И до полного комплекта София, супруга Лешкина, приехала со слугами, тетушками и своими дворовыми. Вся такая с претензиями и возмущениями. В какой-то степени даму я понимал. Друг своими супружескими обязанностями явно пренебрегал, оставив молодую жену в поместье Пахвисневых. Заделал бы наследника, чтобы Соньке было чем заняться, посоветовал я, на что получил ожидаемый ответ. Не учи папу делать детей, мол, у нас и без этой прозы жизни дел хватает. Нужно разобраться, что это за иностранцы и какой с них прок. В наших записях Алексей ни Германа Фишера, ни Курта Вернера не нашел. Скорее всего, личности эти не оставили значительных следов в истории. Я толком и не понял, в какой области эти немцы-специалисты. Йохан, служащий мне переводчиком, сам половины терминов не знал, хотя и заверил, что господа разбираются в медицине и химии. Тетка Софии, изучавшая язык в молодости, подтвердила, что это медикусы. Орлов, как знаток немецкого, предположу, мог бы больше сказать, но он был занят и собирался в дорогу. Увозил с собой в Петербург не только учебник, но и много нашей продукции, включая уже известные спички и овощи. Это ему не батюшка порекомендовал, а он сам заинтересовался необычными сортами. Ботаник чего-то нашептал, и граф загорелся на братья семян. Потом еще Лизиных сборников трав выгреб прилично. У отца Нестора все осветил, заверив, что передаст государеву лекарю вместе со справочником и дополнительными пояснениями от профессора Шиховского, который свои записки прямо в коробочки вкладывал. А ничего, что это Елизавета Африкановна собирала, сушила и написала справочник. Сделал я замечание ботанику, и тот с удивлением на меня посмотрел. Потом еще краткую лекцию устроил на тему того, что мы тут в провинции не видим перспектив развития науки. Ехал бы ты, умник, в столицу и занимался там научной деятельностью, отреагировал Алексей на выступление профессора. Нечего к чужим достижениям примазываться. В результате к небольшому обозу Орлова присоединился ботаник. Я бы Иноземцева с ними послал, но тот отговаривался какими-то делами. От двоих гостей избавились, но их компенсировали профессора из Берлина. Надеюсь, что и эти долго не задержатся. Не показывай им никаких операций, предупредил я Лешку. Продай справочник по химии, он на русском языке, не поймут. Тогда вообще ничего им не давай. Погостят с недельку, и хватит. Ты не в курсе, зачем они приехали? Так Иноземцев же приглашал. Наверное, задумался друг. На самом деле мы ждали кого попроще, в смысле не очередных профессоров и в этот год. Нам для работы в клинике нужны люди. Эти с научными степенями считали помещика Алексея Данилова немногим выше крестьян. Немецкому языку он не обучен, с известными в Европе людьми ни знаком и так далее. Лично я пользы от этих гостей не видел совершенно. Они даже старца Самарского не оценили, поскольку сами не то католики, не то лютеране. О чем они там разглагольствовали, я не понимал. И зачем мне все сопутствующие расходы? Того же профессора-ботаника приютили, кормили, поили. Его кони в моей конюшне стояли и содержались, а в результате сплошная неблагодарность и присвоение себе чужих заслуг. Безусловно, я за распространение знаний, но не таким же способом, когда отодвигают на задний план близких мне людей, выпячивая свои сомнительные достижения. Да, Кураедов тоже не подарок, но когда нам было трудно, он компенсировал деньгами. К тому же сам по себе пробивной человек. Без его бурной деятельности проблемы были бы не только в Москве, но и в столице. Намекни берлинским профессорам, как мы им здесь не рады, попросил я Лешку. Иноземцев перед ними стелится, тоже об известности в Европе мечтает, не удержался я от замечания. Скорее всего, он нас вскоре покинет. Помнишь, изначально Федор Иванович собирался за границу и завернул по пути в нашу губернию? Совсем по пути, хохотнул я. Немцы из Берлина очень быстро сообразили, что преклоняться перед ними я не собираюсь, знаниями не делюсь и вообще плохо понимаю. Лабораторию временно я закрыл, а на производство пигментов немцев тем более не пустит. Кураедова я дополнительно попугал возможными шпионами, и тот проникся. На самом деле у нас уже столько заводиков и мастерских, что немцы замучились бы выяснять что и где. Я порой и сам путался. Софья очередную истерику закатила, разыскивая мужа на наших стройках. Куда уж этим, не знающим русского языка. Помыкавшись еще несколько дней, профессора засобирались обратно, и вполне ожидаемо, что иноземцев решился проводить их, уж не знаю, до Берлина или ближе. Главное, что уезжали все. Какую интеллектуальную собственность приобрел иноземцев? Уточнил я у Лешки, наблюдая за сборами. Симптомы умеет определять по нашему справочнику, в травах разбирается, начал он перечислять. Операцию по катаракте сделает, ты чего? Удивился Лешка. Главное, это искусственный хрусталик. Материалов для его изготовления нет нигде в мире. Про наркоз он статьи с твоим именем писал, припомнил я. Не факт, что меня запомнит по тем публикациям. Это иноземцев среди медиков на слуху. С этим я согласился. Большинство людей искренне верит, что исцеляет слепых святой старицей никак иначе. Конечно, в Перовке кто-то в курсе, как оно обстоит на самом деле, но чем дальше от наших мест, тем больше слухов. Газеты ХМ свежие привезли, напомнил Алексей. Что пишут? Что такого случилось, чего мы не знаем? Снова жалуются на недород и засуху, ерунда всякая и сплетни. Из значимого то, что государь запретил использовать в официальных документах слова «Белоруссия» и «Литва», и как теперь эти губернии называются, полюбопытствовал я. Северо-западный край. Интересно, когда они вернут свои названия? Нам без разницы, отмахнулся друг. С этим я согласился и пошел к детям. Лиза что-то там жаловалась на Кирилла. Он, оказывается, новую тетю не взлюбил. Софья зачем-то в детской стала свои порядки устанавливать, приказал разобрать лесенку и манеж. Вот этого я совсем не понял. Мой дом, мои дети, мебель тоже моя. И уж без советов этой провинциальной помещицы обойдусь. Чувствую, нелегко будет Лешке в семейной жизни. Когда обзаведется детьми, нужно рекомендовать нанять сразу воспитателя. Все лучше, чем эта мнящая из себя невесть что девица. Претензии Софьи касались не только мужа, но и того, что здесь у нас, оказывается, гостят профессора и господа иностранцы, а она одна кукует в соседнем поместье. В чем ей толк в общении с профессорами, я не понял. Немецким языком София не владела, простые фразы ей переводила родственница. Разве что потом при случае прихвостнуть подобным знакомством. Кстати, собирались профессора шустро. Я думал, что будут по пять раз сундуки перекладывать. Немцы же сами по себе народ дисциплинированный, но и иноземцев недолго упаковывал вещи. Выехали они сразу, как загрузили все на кареты. Мы с семьей дружно вышли проводить. Уезжали господа не рано утром, а ближе к обеду. На нашем берегу Самарки за последние 3 года много всего построили. Помещики быстро сообразили, что постоялые дворы могут принести хорошую прибыль. Стояли эти заведения так часто, что можно было каждые полчаса тормозить для отдыха и перекуса. Цены в этих дворах были значительно выше, чем на почтовых станциях, так что не думаю, что прижимистые немцы будут задерживаться, а у иноземцев выбора особо и нет. Раз уж собрались двигаться вместе, то придется соответствовать скорости берлинских профессоров. Алексей обрадовался тому, что нас покинули медики и вероятные шпионы. Он гипса нарыл, перетер, просушил и планировал испробовать его для фиксации переломов. По его сведениям сейчас использовали гипсовые формы, а не бинтовые повязки. Мы в этом деле могли стать первыми и отдавать кому-то идею не хотелось. Удачно один пацаненок руку сломал, с азартом сообщил Лешка. Я вчера по темноте уже не стал делать. Вдруг смещение есть. Тьфу на тебя. Какая это удача. Зато какая возможность опробовать гипс. Поедешь со мной в Перовку? Поеду, не стал я отказываться. Заодно наших девок соберу. Пусть возвращаются в усадьбу. Леопольд жаловался, что запасы на зиму некому готовить, на кухне из работников 3 пожилые тетки. В Перовке провели 2 дня, с отцом Нестором я побеседовал, выдал прогнозы на 1841 год, там не так уж много чего случится. В России, можно сказать, кроме свадьбы престола наследника Александра Николаевича, ничего существенного не произойдет. После в поместье я проверял кухонные дела, разбирался с управляющим. Считали, сколько и какого вина покупать, и нужно ли нам чего более крепкого. Обычная такая текучка и жизнь типичного помещика. Морально я отдыхал в кругу семьи, радуясь, что из гостей осталась одна графиня. Но она тихая, без претензий. Полдня молится, полдня чаек попивает и ведет с Лизой неспешные разговоры. Жена тоже радовалась отсутствию изрядно поднадоевших гостей, особенно тому, что Софья со своим табором уехала обратно в Скворцовку. Лиза проверила хозяйство, погоняла дворню, заказала ковры и текстиль. Наконец, она управилась со всеми делами и решила продолжить написание книг для детей. «Гера, пришла озабоченная Лиза ко мне, прижимая к груди связку ключей, там шкафчик незапертый оказался». «Какой шкаф? Ничего не понял я. В моем кабинете. Тот, где ты велел хрусталики для глаз хранить. Ты забыла закрыть?» – сообразил я. «Не помню», – призналась Лиза. «Ключи-то в спальне были. Туда только Танька да Фёкла заходит. И, так нет их, хрусталиков», – еле слышно пробормотала жена. «Не понял. Несколько минут мне понадобилось, чтобы сообразить то, о чем сообщила Лиза. Оказалось, из нашего самодельного сейфа пропали все хрусталики и заготовки к ним. Больше ничего не исчезло, да и не было ничего ценного в сейфе. Практически все наличные у нас разошлись на закупки. У меня в кабинете лежал вексель от Орлова, у Лёшки имелось несколько тысяч в загашнике. Ну и так по мелочи. У Лизы, если и были какие деньги, то тоже в спальне в шкатулке на столике. Забрав ключи, я отправился вместе с Лизой проверять сейф, по пути отловил слугу и отправил его за Алексеем. Ситуация сложилась настолько неоднозначная, что стоило поспешить. Личная проверка сейфа ничего не дала, заготовки и 4 пары хрусталиков исчезли, зато паста Гоя осталась. Не помню, чтобы мы кому-то рассказывали, что это и для чего применяется. Здесь немного обрезков, выдвинула Лиза ящичек стола, на 2-3 хрусталика хватит. Супруга всхлипнула и прижалась к моему плечу. «Ну чего ты?» — приобнял я ее. «Ничего страшного, не будем, значит, делать операции. Так это же, это...» Лиза не удержалась и заревела. «Честно говоря, мне самому стало паршиво. Какая же дрянь украла. И главное, что от тех заготовок проку может не быть. Отполировать хрусталики очень сложно. Не зря же мне пришлось пасту изготавливать. К тому же у нас были лезвия. Их, кстати, не взяли. Я обещал жене наточить и отшлифовать. Потом завертелся, закружился. Лезвия, воткнутые в кусок пасты Гои, вору не приглянулись. К тому времени, как приехал Лёшка, я провел небольшое расследование. Супруга так и не вспомнила, закрыла она сейф или нет. С другой стороны, она никогда раньше не забывала это делать. Ключи могли у нее из спальни вытащить, а после подбросить обратно. На связке 5 ключей, рассуждал я вслух. Ты бы спохватилась, не найдя их. Предположительно, вор открыл сейф и не стал ничего забирать до того, как смог уехать. В случае обнаружения открытого сейфа, мы бы не стали волноваться. Алексей расспросил дворню, сам все проверил и констатировал, что кража случилась целенаправленно, без всякого сомнения. Никто случайно в тот сейф не мог полезть по той причине, что на взгляд любого человека там ничего ценного не лежало. Чужие в дом не входили. По второму этажу могли перемещаться только уважаемые гости. Хотя даже немцы из Берлина здесь не проживали. Я их как-то сразу не взлюбил. Граф Орлов еще собирался, когда те приехали. Свободные комнаты имелись только на первом этаже. Позже переселять профессоров не стали. Да и не помнил никто из слуг, чтобы иностранные господа разгуливали свободно по дому. Зато у иноземцев ограничений не было. Алексей, как и я, не сомневался в том, кто мог украсть хрусталики. Ладно бы пропали какие-то Лизины украшения или деньги. Но нет, здесь взято именно то, что принесет не только деньги, но и всемирную известность. Какие-то сомнения у меня оставались. Профессор иноземцев пусть и с гонором, но выглядел порядочным человеком. «Гера, ты сам отмечал, что в это время люди не обладают чрезмерной хитростью», — напомнил Лёшка. «Преступления простые и незатейливы. Это к концу 20 века появится много литературы и фильмов, откуда народ начнет черпать идеи. Сейчас все просто. Нужно, пришел, взял». Он головой не думал, когда воровал. Продолжал я недоумевать. «Доказательств нет. Наши слова против слов иноземцева. Не забывай, что судебная система в России в зачаточном состоянии. Лучше прикинь, насколько реально хватит обрезков оргстекла. Есть еще немного. Я, когда ту поделку разламывал, отрезал кусок, где лазером вырезаны мое имя и дата конкурса, сообщил Алексею. Планировал потом сам обработать. Совместными усилиями те куски аркстекла довели до ума, то есть до той кондиции, когда Лиза могла начинать вырезать нужную форму. При условии, что она ничего не испортит, всего получится 12 пар, с учетом того, что осталось в ящике стола. Больше у нас не было ни материалов, ни возможностей повторить технологию. До зимы вряд ли кто приедет, рассуждал я. Слухи о нас в любом случае уже ушли за пределы России. Люди в клинику будут приезжать и с другими проблемами. Предлагаю 4 пары спрятать на самый крайний случай, решил Лёшка. Вдруг кому из царской семьи понадобится сделать операцию, сейф и вообще секретную комнату нужно устроить получше. Думаю, в сухом подвале. И изолировать так, чтобы пожар был не страшен, дополнил друг. Больше никаких профессоров не привечаем. Не дело, что они пользуются нашими знаниями, а после гадят. Припомнил я снова воровство Иноземцева. История с похищением искусственных хрусталиков меня настолько раздосадовала, что я отправился к отцу Нестору. Нет, не жаловаться, а объяснять ситуацию. Ботаник уехал от нас с теми знаниями, которые он нигде бы не получил за столь короткое время. Согласно нашей легенде, Елизавета повторила и немного дополнила старинную книгу по травам, найденную старцем Самарским. Так почему не ей все лавры? Алексей тоже отличился, сделал уникальные для этого времени операции на глазах. За это положено наследственное дворянство. Батюшка привычно выслушал меня со смиренной миной и пообещал отправить письмо Голицыну. Если не поможет, то он и государю не постесняется напомнить. Георгий Павлович, напишите мне все, что сделано вами за то время, что вы живете в России, попросил отец Нестор. Мы с Лешкой на пару сели собирать наши нововведения, сортируя их так, чтобы у нас примерно поровну получался вклад в российскую науку. Спички, начал я. Состав уникальный, есть на эту тему соответствующий патент. Там Кураедов в доле, напомнил Алексей. Неважно, главное, патент. Уникальный сорт сахарной свеклы. Ставим его себе в подвиг. Типа сами селекционировали, сами привезли и сами вырастили, вписал Лешка второй пункт. Тогда уж все наши иновременные овощи, решил я. То, что их мало распространяют в России, не наша проблема. Красители, продолжил друг, пурпур, лазурь, краплак, технология красок в тюбиках. Здесь тоже придется упоминать Кураедова. От красок перешли к химии, конкретно к справочнику. Дальше перечисляли свои заслуги в области медицины. И если эфирный наркоз где-то знали, но не использовали, то операция на катаракте полностью Лёшкина заслуга. На описание и зарисовки схемы глазного яблока и самой операции он потратил 2 дня, привлекая Йохана для иллюстраций. Отдельным пунктом заслуг шли брошюра по гигиене и учебник криминалистики. Даже я удивился, сколько всего получилось в качестве доказательства нашей деятельности на благо страны. Как и просил батюшка, написали в 3 экземплярах. Один он оставил себе, а 2 других обещал отправить нужным людям, пообещав, что не постесняется и перед государем за нас похлопотать. Насчет операции на глазах отец Нестор знал с самого начала, что на всех желающих уникального материала не хватит. Пообещал молиться, и вообще у него другие задачи, более глобальные, чем помощь нескольким сотням слепых. С этим я не мог не согласиться. Пусть и дальше популяризирует наш регион, а уж мы найдем на чем заработать и без операции на глазах. Глава 24. Давай Федора Настрополем и отправим по следу за вором, предложил Алексей. Или сами поскачем с гиканьем и шашками наголо, вяло поддакнул я, понимая, что ничего из этого делать не станем. Чтобы догнать немцев и профессора, нужно для начала понять, каким путем они поехали. Предположим, перехватили, а нам в ответ не брали, не видели. Как доказать факт воровства? Денег много потеряли, добавил Лёшка. Не так уж и много. Ты бы те операции несколько лет делал. Растянутая по времени денежная масса не так заметна. Не уверен, что Иноземцев повторит операцию. Даже если сделает, реабилитационный период сложный. Занесут заразу и капец всему. Они же здесь слепнуты от простой инфекции. Привез тут один сына-подростка с гнойным конъюнктивитом. Тоже с любострастными болезнями. Поддержал я разговор, не особо интересуясь темой. Обычный конъюнктивит, только сильно запущенный. И как его к нам пропустили, удивился я. А они скрыли поначалу. Сказали, что к старцу на проповедь. Помещик солидный, кони крепкие, не нищеброд. Ему не стали препятствовать. Предположу, что к старцу их все же не пустили. Закрыли в изоляторе, проявил я провидческие способности. Система у нас отработанная. Всех с малейшими подозрениями на инфекционные болячки сразу изолируют. Посмотрел я, проверил. Вылечит парню глаза и без моего участия, продолжил Лёшка. Разве что отец Нестор епитимью на пацана наложит. За что это? Не понял я. Так он говорит, что болячка в глазу появилась, когда туда ММ-семя попало. Немного запнулся Лёшка с пояснениями. От рукоблудия. Стесняюсь спросить, как ему это удалось, но удивлен появлением конъюнктивита. Парень точно не имеет любострастных болезней, признаков не нашли, но вполне возможно, что и от простых сперматозоидов занес инфекцию. Тогда точно без епимитии не обойтись, немного развеселился я. А тебе очередной плюс в карму и очередной пациент, излеченный от слепоты. Жду не дождусь, когда уже начнется осень и станет поспокойнее, ответил Алексей и задал мне следующий вопрос по доставке песка. Кураедова осенила идея брать своеобразную плату за проезд, пускать тех, кто везет мешок песка или щебня. Это чтобы пришлые попутно укрепляли дороги. Насчет щебня точно возникнут проблемы, а песка у берега набрать сможет любой. Было бы желание, поверх песка мы могли бы уже и сами камней настелить. Пусть не на все дороги, но основные, где больше ям и трудно проехать по весенней и осенней распутице, стоило улучшить. Зимой таких проблем нет, по дорогам передвигаться проще и останавливали путешественников только сильные морозы. Предыдущая зима была чрезвычайно холодной, моих крестьян выручили новые печи, имеющиеся уже в каждой избе. Но до нас дошли новости, что из-за морозов пострадали Ставропольская, Харьковская губернии, Северный Кавказ, Новороссия, где погибло много скота и домашние птицы. Отец Нестор заранее предупреждал о подобных катаклизмах, о том, что весна будет холодная, а бурями и саранчой будут истреблены посевы. Предсказания иметь, конечно, удобно, но изменить что-то чрезвычайно трудно. К примеру, читаем. В Воронеже вечером 8 ноября налетевшим ураганом сорвало почти все крыши, повредило или снесло многие деревянные строения. Понимаете, изменить что-то в подобной ситуации невозможно, разве что престиж нашего батюшки. Он и без того на высоте, а подобные детали добавляли ему авторитета. Мы же могли использовать свои знания весьма ограниченно. Я знал, что цены на рожь поднимутся в 10 раз и отнесся к этому философски. Не зря же столько лет приучали крестьян пользоваться дарами с огородов. От всех пришлых нищих нас должны оградить выставленные посты. Накормить и приютить у себя всех несчастных и обездоленных я реально не смогу. Даже не знаю, в каком регионе России на данный момент лучше всего живется. Засухи сменяются проливными дождями и бурями, плюс морозные зимы. Крестьяне голодают и мрут. И это при том, что у нас крепостное право и, по идее, помещик должен своих людей поддерживать. При природных катаклизмах выживают те, кто обитает рядом с большими водоемами, не озерами и речушками, у которых имеется владелец, а нечто более глобальное типа морей, океанов и крупных рек. Но в том же Крыму жить не стоит по причине ожидаемых военных конфликтов. Как ни крути, Самарская губерния на данный момент неплохое место. Немного улучшим речной транспорт, затем государь-император железную дорогу пустит и совсем хорошо станет. На самом деле куда-то ездить мне совершенно не хотелось. Посмотрели мы на эти столицы, не впечатлились. И вообще, у меня два сына подрастают. Нужно детям внимание уделять, а не решать глобальные проблемы страны. Лиза, кстати, хотела книжки детские писать и иллюстрировать. Воровство искусственных хрусталиков немного отвлекло от этого нужного дела. Кажется, по поводу тех хрусталиков супруга больше всех волновалась. Лёшка уже не сильно переживал. Операции на глазах сложные и утомительные. У нас уже было два случая, когда зрение удалось вернуть частично. Там, конечно, больше пациенты, не соблюдающие нормы гигиены, были виноваты. В итоге у этих двоих только по одному глазу было видящему. Ровно половину оплаты мы вернули, попутно наслушались нелицеприятных выражений, когда и авторитет отца Нестора не помог. В операциях на глазах даже солидная оплата не компенсирует трудностей. К тому же мы не собирались делать основным глазное отделение нашей клиники. Кураедов планировал рядом с аптекой устроить оптику, вот это нужное дело. Сосед, как всегда, держит нос по ветру, безошибочно определяя наиболее выгодные дела. Сам он заниматься стекольным делом не будет. Я ему перечислил все проблемы, которые этому будут сопутствовать. К Ксенофонт Данилович нашел желающих вложиться и развивать стекольную мануфактуру. От нас технологии, химикаты и советы. Оптика во всех ее проявлениях будет популярной во все века. Не только очки, но и бинокли, микроскопы и обычные лупы будут востребованными. Основная проблема в качестве линз. Лешка достал из запасов описание, уверенно заявил, что, в принципе, все решаемо, и сам отказался этим заниматься. Кураедову было интересно создание конкретных вещей, а не сам процесс сварки стекла. Повезло, что он отыскал энтузиаста и спонсировал его. Также удачно сложились обстоятельства, что наши земли усиленно охранялись. Каким-то шпионам за технологиями или просто нечистым на руку людям сюда было не попасть. Про разбойников и грабителей я вообще молчу. Для этих личностей, кроме Федора, имелось управа. Думаю, что слухи разошлись далеко и к нам никакой криминальный элемент не совался. Ну и старец Самарский не забывал напоминать народу о грехах. С моей подачи он устроил в начале сентября праздник урожая. В Перовке летом застелили новые деревянные тротуары. Село и так-то выглядело опрятным, а тут совсем красиво стало. Цветочки в палисадниках перед избами цветут, бабы нарядные ходят, церковь сияет золотым куполом. В целом ляпота. Ярмарка больше напоминала народные гуляния. Даже пиво наливали всем желающим. Мои мужики, не привыкшие к алкоголю, быстро захмелели. Жены их домой отволокли и продолжили праздновать с песнями и хороводами. Мы с Лизой поприсутствовали, искренне порадовались за людей. Жизнь у моих крепостных стала сытой не только благодаря огородам и новым овощам. Туристы, в смысле паломники, приносили неплохой доход. Бабы теперь любую сотканную дерюшку выдавали, как освященную старцем вещь. Ни я, ни отец Нестор не возражали, позволяя крестьянам зарабатывать на этом нехитром бизнесе. К концу сентября число приезжих начало сходить на нет. Дороги еще не превратились в грязное месиво, но уже были близко к этому. Проехать можно при условии, что с тобой крепкие мужики в качестве толкающей силы. По этой причине я сильно удивился, когда к нам пожаловал очередной именитый гость. «Карл Павлович Брюллов», — сообщил секретарь, зачитывая послание вслух, — «ожидает в Александровке разрешения на визит. Алексей Михайлович где у нас сегодня?» — ответил я вопросом, сообразив, что такой гость явно по его части. «На конезаводе», — после небольшой паузы произнес Аполлинарий Герасимович, пряча ухмылку в усах. Не иначе Лешка снова от жены скрылся. Пошли за ним и срочно. Брюллову дать разрешение на перемещение. Там полтора десятка людишек в сопровождении, добавил секретарь. Проверить на инфекции тоже разрешить, ответил я, прикидывая, стоит ли толпу художников принимать у себя или отправить их в гостиницу. Кураедову удалось приехать раньше гостей и Лешки. Он, оказывается, проверял, как торгует аптека в Перовке, и получил одним из первых мое распоряжение. Мы дружно обсудили возможную причину появления в наших местах такой известной личности, которая вообще-то должна в Академии художеств преподавать. Лешка, вернувшись домой, первым делом помчался читать справочный материал, крикнув мне, что художников распределим по разным местам. У нас же есть специальная дача на берегу Самарки. Лиза захлопотала, гоняя дворню, чтобы готовили места для проживания в пристрое, заодно и на кухне отдала распоряжение. Когда через сутки во двор стали въезжать кареты и повозки, народ был готов к торжественной встрече. Дворня вся в парадной униформе, мы тоже нарядные, даже Новосильцева новую шаль на плечи накинула. Первое, что меня обрадовало, что господ было всего 6 человек. Остальные, охрана и слуги, которым не нужно предоставлять лучшие комнаты в доме. В течение часа все суетились и размещались. Лешка в это время пообщался с Брюловым. Про то, что художник успел жениться в прошлом году и прожить с супругой всего месяц, а после они разъехались, друг меня просветил. Теперь же узнал причину появления Брюлова. Ревматизм у него плюс депрессия и что-то еще. Приехал к старцу на излечение, поскольку император его в Италию не выпускает. Более подробно Алексей исследовал здоровье Брюлова на следующий день. Сказал, что там не только ревматизм, но и с сердцем проблемы. Для 41 года именитый художник выглядит изрядно потрепанным, и курс травяного лечения поможет. Никакого вина Карлу Павловичу, предупредил Лешка меня и слуг. Лиза, согласно распоряжению, уже подобрала травы, применяемые при ревматизме. Будут делать ванночки и примочки. Для питья тоже подберут. От себя я добавил, что обычные витамины не помешают. Побольше свежих фруктов, они еще есть, и овощей. Подобные рекомендации можно без боязни давать любому жителю столицы. Еще Брюллова с компанией перед обедом в обязательном порядке сажали на балконе. Пока солнечно, пусть позагорают. Самих художников немного шокировало то, с чем они столкнулись. Персонал не только в доме, но и в деревнях подготовленный. Всех проверили на возможные инфекции, и не один раз. Да и потом слуги продолжали сыпать медицинскими терминами, вводя в изумление господ. «Они у вас все по медицинской части», — уточнил Брюллов, когда его осадила одна из девок, терпеливо поясняя, почему господину нельзя брать белый хлеб, копчености, острое и соленое. «У нас много профессоров гостило, да и Алексей Михайлович дал распоряжение прислуге относительно вашей диеты», — пояснил я. «К отцу Нестору этих художников, конечно, свозили. Ожидаемо, все они загорелись желанием запечатлеть старца Самарского. Никто возражать не стал. Как-то мы сами упустили этот момент. Тот же Криндовский умчался покорять столицу, не подумав о таком простом методе получения популярности. Брюллову популярность не требовалась, зато нам лишней не будет. Почитав биографию Брюллова, я примерно представлял, что это за человек. Как говорится, на кривой козе не подъедешь. Тут и самомнение, и то, что его в России воспевают все, кому не лень. Этот академик сам решал, кого именно осчастливить изображением. К примеру, Пушкину не удалось получить портрет жены. Брюллов только мельком увидел, что Наталья Гончарова имеет легкое косоглазие, и категорично отказался писать портрет. И тем не менее свою супругу я хотел бы видеть запечатленную кистью известного мастера. Карл Павлович возражать не стал, уточнил насчет материалов. С собой он брал краски, кисти и холсты, но рассчитывал получить от нас новые красители. В Академии художеств ему дали год для поправки здоровья и своеобразный творческий отпуск. Куда он отправляется, Брюллов скрывать не стал и возражений не последовало. К тому же Карл Павлович собирался продолжить преподавание для той группы учеников, которая увязалась за ним. По поводу портретов я с Лешкой переговорил. Он загорелся и нас вдвоем запечатлеть. Отчего-то без жен. Софию не позовешь? Поинтересовался я. Вдруг и ей портретик перепадет? В ответ Алексей скривился. Не заладилась у него семейная жизнь. Никакого и взаимопонимания или просто дружеских отношений не получилось. Недалекая, глуповатая София слишком отличалась от того, что хотел видеть Лешка. Добавьте к этому большую разницу в возрасте и то, что они из разных веков. Чтобы не травмировать друга, я старался не заострять на этой теме внимание. Есть у Лешки одна зазноба среди дворовых девок, и ладно, главное, приличия соблюдены, барин женат. Алексея больше привлекали наши проекты, чем семья. Тот же Кураедов вообще жениться и не планирует, и вполне счастлив. Завещание составил на какого-то племянника и наслаждается жизнью. Портретик себя любимого у метра живописи уже выпросил, пообещав своих красок безвозмездно отдать с запасом и заплатить деньгами 3000. Осень 1840 года у нас получилась посвященная живописи. Отец Нестор, устав от всеобщего внимания, гостил в имении почти месяц, заодно позировал всем художникам. Временно большая гостиная на первом этаже была превращена в мастерскую. Лишнюю мебель вынесли, расставили мольберты. Карл Павлович сам писал, попутно давал указания ученикам, что-то лично поправляя на их работах, что-то уже ученики писали на полотне Брюллова. Изображение заднего плана он полностью отдал на откуп помощникам, сосредоточившись на лице и руках основного персонажа. Отец Нестор на полотне Брюллова получился немного величественным и малость не от мира сего. Я дал свои рекомендации и для старца установили подиум, чтобы взгляд зрителя был немного снизу. Так не принято сейчас писать, это очередное попрание устоев. Стоял батюшка, опираясь на посох, напротив окон. Лешка просветил, что это называется в живописи контражур. Брюллов не сразу оценил задумку, даже попробовал что-то возражать, но ровно до того момента, пока натурщик не занял место. Эффект от освещения со спины стал напоминать ореол, как у святых на иконах. Брюллов заткнулся на полуслове и, прикрикнув на учеников, велел крепить полотно. «Даже не знаю, продавать его или себе оставить», — поделился мнением Алексей, когда работа была почти завершена. Ноябрьские дни не давали художникам много работать из-за пасмурной погоды, но результат уже был виден. «Пусть везут в Петербург, выставляют. Или лучше Кураедова с ними отправить», — предложил я. «Он не постесняется и государю 1000 за 20 продать. Нам хватит картины Якова Капкова со старцем». По умолчанию, Все работы учеников оставались в поместье. Это была своеобразная плата за постой, за само общение со старцем. Отец Нестор, когда скучал позируя, начинал проповедь читать. Да какую! Глаза горят, взгляд одухотворенный. Художники от подобного выступления впадали в экстаз, только и слышно было шуршание кистей. Даже Брюллов потом делился ощущениями, будто Божья благодать входила в него с каждым мазком. Графиня очень любила послушать эти откровения художников. Один из портретов старца выпросила для себя. Лиза, примостившись в уголке мастерской, тоже сделала несколько акварельных работ с изображением отца Нестора. Мои немцы с них литографии скопировали, которые я планировал втиснуть в справочники по растениям, подняв, соответственно, цену на книгу. Справочников в новом варианте мы отпечатали 3000. Я никак не мог успокоиться, припоминая профессора-ботаника, присвоившего себе чужие наработки. По этой причине новые экземпляры имели на титульном листе надпись, что книги составлены Елизаветой Африкановной Титовой и освящены старцем Самарским лично, о чем свидетельствует автограф отца Нестора. Батюшка действительно все 3000 экземпляров подписал сам. С деньгами у нас проблем не было, но я все равно старался заработать на всем, чем можно. Те же спички активно разбирали на сувениры. Лешка производство расширил, нанял хорошего мастера, довел до ума технологию. Съездил я посмотреть и был приятно удивлен используемым механизмом. Лущильный станок разделывал короткое бревно на длинные полосы. Затем полумеханическая машинка шинковала заготовки на палочке. Пацаны-помощники выгребали их, уносили в сушильню, где рассыпали по полу и перемешивали примитивным способом. Дальше те же подростки собирали палочки в корзины и нанизывали на большой барабан, который крутили, обмакивая спички в ванночке со смесью для зажигания. После барабан снимался, на его место ставили другой. Первый немного выдерживали, дожидаясь просыхания, и далее раскладывали спички по коробкам вручную. На этой стадии работы использовался труд слепых. Они и паковали отлично, складывая коробки в ящики. В день выдавали почти 1000 коробков. При цене в 1 копейку за коробок, неплохой бизнес, а заодно занятость для большого числа людей. Сахарный завод и посадки сахара тоже решили расширять. Потребности в этом продукте огромные, да и сорта у нас уникальные. Буду сам весной заниматься этим вопросом. У Лешки других дел предостаточно. Как только дороги стали проходимыми, друг устремился с проверками по деревням и нашим предприятиям. Но перед самым Рождеством вернулся в усадьбу. Пошутил, что аромат красок теперь станет визитной карточкой моего дома и попутно пожелал расширить дверные проемы. Дверь в гостиную хорошая распашная, а на втором этаже нужно увеличить, заявил друг. С чего бы? Не понял я. Да я скоро начну рогами застревать в проемах. Только и смог я произнести. У Софочки сердечный друг объявился. Григорий Данненберг в гости неоднократно наведывается. Так они же всем семейством к старцу приезжали, припомнил я. А этот загостился в Скворцовке. Наверняка меня рогами наградил, вздохнул друг. Может и нет, попытался я его приободрить. С чего такие грустные мысли? Письма перехватил. Случайно совсем, вынул он пачку из кармана. Обычно корреспонденцию София разбирает. Я же от всех этих увеселений помещиков отказываюсь. Но тут управляющий мне лично принес. Говорит, что специальный посыльный доставил. И от кого письмо? Насторожился я. О, тут целый детектив, на фоне которого мои личные проблемы теряются. Иноземцев Федор Иванович из Берлина весточку прислал. Представляешь, господа немецкие профессора предложили провести мастер-класс и научить делать операции на катаракте. Ему за это не только деньги, но и искусственные хрусталики предложили. Лять, не удержался я от восклицания, поскольку и сам понял, чьи это хрусталики. Нет аналогов, нет материалов в это время. Повторить никто бы не смог. Иноземцев очень порядочный человек, продолжил Лешка. Он не только отказался делать операции, сослался на недостаточный опыт, но и мне написал, отправив письмо с порученцем, не доверяя никому. Кто же помог немцам в воровстве? Озадачиться я уже прикидывал на эту тему. Не так много людей знало немецкий язык, чтобы вступить в сговор. Йохан и его семейство, да не поверил я. Согласен, этих немцев мы знаем много лет и верим им. Зато тетя София неожиданно обновила гардероб и прикупила украшений. Это косвенные улики, осторожно заметил я. Косвенные, но ты эту гостью больше не привечай, а Софии я устрою более жесткий режим. Управляющий, когда письма передал, заодно спросил, буду ли я читать остальную корреспонденцию. «Ну ты же знаешь, мне на эти местные заморочки о чести и совести наплевать. Я уже сложил 2 и 2, на тетушку подумал и стал все подряд письма читать, а там послание от этого говнюка Данненберга. Чем был вызван поступок Данненберга-младшего, оставалось только гадать. София ослепительной красавицей не являлась, умом не блистала, разве что таким образом хотел Алексею досадить. Данненберги до сих пор пытаются купить необычные ружья и очень завидуют тому, что отец Нестор у нас поселился. Сколько раз пытались его переманить, я и со счету сбился. Мол, какая батюшке разница где обитать, тут плюс-минус несколько верст. Ни ружья, ни старца Данненберги получить не смогли и решили таким образом напакостить. По поводу того, что делать с хрусталиками, мы ничего не решили. Лёшка написал, конечно, иноземцеву, выкупать не рекомендовал, пояснил причину. Для немцев эти хрусталики будут бесполезными. Мы нигде операцию не описывали. Иноземцев хотел послать статью в какой-то из журналов, но мы его притормозили по причине того, что материалов на изготовление хрусталиков нет, а без них операций сделаем немного. Может и создадим, когда сами оргстекла. Не стал я окончательно уходить от этой темы. Для нас другие направления более приоритетные, чем излечение слепых. Согласился со мной Лёшка и отправился в Скворцовку воспитывать жену и попутно ужесточать правила проживания родственников со стороны Гундоровых. Тетушку точно отселит. Мы отгуляли Рождество и прочие зимние праздники. Попутно принимали больных и паломников. Лиза написала несколько книг для детей. Брюллов, не иначе скуки ради, решил проиллюстрировать остров сокровищ. Он сам с удовольствием прочитал эти приключения, написанные Лизой. Печатать планировали в Самаре. Я как раз ждал очередных купцов, когда пришло известие о прибытии нового каравана с Урала. Петр Петрович с обозом обрадовал нас посыльный. Вот теперь развернемся, радостно потер ладони Алексей. Нас ждут пароходы и великие дела, с усмешкой дополнил я.